Чего же ты с полу говорить будешь? — Оно и верно, пожалуй, — сказал Еремей. — Снизу вверх мне с ними говорить негоже. — А я тебе говорить, мужик, может, и вовсе не дам, — побледнев, рубанул Черных. — Кто ты такой в нашем обществе? Какие нужные слова ты нам скажешь? Ни пашни у тебя здесь и ничего. Какие твои интересы? Сидишь, по милости, в приворотниках и сиди. Как ты ушел еще оттуда? Скот на пашни зайдет, с тебя полняком спросим. Не даю я тебе, мужик, речь держать. И все враз забурлило, заходило ходуном, всплеснулись корявые руки. Ого, попробуй не дай. Говори, Еремей, может, самому Черныху говорить не дадим, а тебя послушаем. Еремей уже вскарабкался на подоконник. Никто из сидевших поблизости на скамьях ему не помог. Петруха было сунулся к нему, на пол обратно стащить хотел, но под ненавидящим взглядом Еремея попятился. — Отойди, мы с тобой потом поквитаемся, — глухо проговорил Еремей и встал на свои культи, придерживаясь руками за косяки. — Отвечу я сперва тебе, староста Черных, на все твои вопросы. Любопытствуешь, кто я такой в вашем обществе? Погибель ваша, вот кто я. Спрашиваешь, какие нужные слова, я скажу. А ты послушай, узнаешь. Пашни нет у меня, вот это правда твоя, Черных. Вместе с Петрухой лишил ты нас пашни. Думал, видно, и жизнь у меня с Дарьей отнять. Ан мы живы и поживем еще сколько захочется. А что нету у меня ничего, это, Черных, ты ошибся. Есть у меня друзья, товарищи мои. Ему откликнулись дружным гулом. Слышишь, Черных? А интерес у меня на сходе вот какой. Глаза народу на правду открыть, чтобы не обманули вы его своими лисьими словами. В приворотниках, коришь ты меня, сижу я по милости. И это истинная правда твоя. Худо-бедно опахали бы мы с Дарьей клочок своей земли, у тайги кровавыми мозолями взяты, и хлебушка свой ели бы. Да по милости твоей голодуем теперь и без пашни. И сижу я, как пес на цепи, стерегу ворота. Спасибо, Черных, за такую твою милость. Как я посмел отойти от ворот? Дарья с девчонкой вместо меня осталась. Стережет. Твои угодья стережет. Своего стеречь нам нечего. Вот тебе и все ответы, Черных. А теперь будет к народу речь моя. Вон ступай, побагровев, закричал Черных. Вон отсюда вы! Хочешь смуту меж нас разводить? Не дадим, такие речи нам не надобны, не надобны. А нам надобны, ответили сзади. Говори, Фесенков, говори, не бойся. Со скамей повскакивали зажиточные и их подвыпившие прихвостни. Бей, бей, смутьянов, к чертовой матери! Захарка, молодой парень, сосед Еремеев, вертко сунулся кому-то под локоть, вынырнул у окна. Он схватил с пола Еремеевые деревяшки, подал одну Еремею, с другой сам стал возле него. «Не трожь человека!» И весь побелел в напряженной решимости драться одному хотя бы против десятка. «Не подходи!» Еще несколько человек из бедноты сумели протиснуться к окну. Петруха стоял, чуть пригнувшись, будто готовясь прыгнуть на Еремея. Черных махнул рукой, подзывая к себе каких покрепче мужиков. Крестьянский начальник торопливо расстегивал на брюках задний карман, в котором у него лежал маленький револьвер. Еремей вытянул голову выше, как только мог. «Мы не с просьбами, мужики, на сход пришли!» — закричал он, прорезая гул голосов. «Мы пришли, чтобы требовать, как в городах своего рабочие требуют. Наше слово такое, и подати».